Она протянула мне кусочек свежего, мягкого, ароматного хлеба, явно только из печи. Живот предательски забурчал, указав на чьей он стороне. Корделия. У нее уже привычка избегать прямых ответов на вопросы в чьем-либо присутствии. Что ж с тобой не так, девочка? Лишь только угроза мирового голода останавливает меня от желания сжечь все поля пшеницы и лишить тебя хлеба, сказал я, отбирая у нее краюху и с наслаждением вкусив. А да, кажется, начинаю ее понимать пристрастие к выпечке. Что-то похожее на узбекскую лепешку. Свежую, мягонькую, вкусную. Аж на языке тает. А плова случаем нет? Поинтересовался я. Ты в моем лице что, таверну нашел? Пожала плечами девушка, обиженно надув губки. Я еще много чего люблю кушать. Но я же не подавальщица тебе таскать еду по заказу. Поспорим, эй, окрикнул меня парень, чьи руки оказались окутаны призрачным огнем. Вы кто такие и по какому праву заступаете нам дорогу? Франц, девушка, на чьей левой руке уже висел громоздкий щит, а в руке сжимался прямой меч с массивным изумрудом в качестве навершия. Тускло светящийся изумруд. Не нужно драки. Они очень сильные маги, ее глаза на мгновение сверкнули огнем. Очень опасные. Нужно просто разойтись. Мы здесь не за тем. Я сам разберусь, Диана. Рявкнул тот, которого назвали Францем. Хватит мне указывать, сестра. Эй ты, в доспехах, сражайся как мужчина. О, Корделия заулыбалась и довольно потерла руки. Сейчас будет драка. Хочешь, покажу тебе заклинание «Огненная плеть»? Глеб, очень хочу, но еще больше хочу не ввязываться в конфликт на пустом месте. Эти двое однозначно непростые смертные. Доспехи девушки, ее оружие и снаряжение из мифрила. Да и парень не выглядит как оборванец. Это явно какие-то аристократы. И судя по тому, что у них вещей только на двоих и даже запасных лошадей нет, только те два породистых мерина, что степенно пасутся, привязанные к ближайшим деревьям, эта парочка путешествует, куда бы они ни держали путь, точно не с официально помпезным визитом. Возможно, что такие же жертвы местных разборок, как и Мелисса и ее рыцарь-защитник. «Давай просто их разоружим и все», — предложил я рыжий. «Какой ты скучный», — сморщила носик Корделия. «Давай тогда хотя бы просто отпинаем, а? Мы ж отряд злодеев в конце-то концов. Практик ты или за хлебушком телепортировался?» «Практик», — изумленно произнесла девушка в эльфийской броне, подбираясь. «Франц, забудь, что я сказала. Они – зло. Я это из магического зрения понял, сестра», – прорычал парень, меж ладоней которого появился огромный огненный шар. «Мы вернем себе честь и славу нашего рода Тилу, начав с убийства мирового зла. Вот идиоты», – вздохнул я, вынимая из ножен пожирателя души, пропуская сквозь него магию теней. Глифы привычно вспыхнули яркой зеленью, которая отразилась на загадочно довольном лице Корделии. Следующее, что произошло, в нашу сторону стремительно полетела огненная сфера размером с телегу, а он точно третьей категории, подумалось мне, когда острие демонического меча пронзило магический снаряд, впитывая его энергию в себя и переправляя ее часть в источник. Ну, может, второй или близок к ней, пожала плечами Корделия. Я в слабаках не разбираюсь. Еще один фаербол я разрубил пожирателем и готовился перекинуться с рыженькой парой слов, когда в следующую же секунду увидел перед собой треугольный щит девушки, летящий мне в корпус и голову. На мгновение в поле зрения попал символ, выбитый в центре защитного снаряжения и металлический крест поверх основной части щита. «Хреновы крестоносцы», — подумал я, делая шаг вправо, пропуская девушку мимо себя и от души приложив ее по спине пожирателем. Правда, получилось пониже спины, где ее прикрывали края защитной куртки и металлические элементы. Да и сам удар пришелся плашмя. Проще говоря, я шлепнул ее демоническим клинком по бронезаднице. Девица чуть пробежала вперед, как-никак, а удар я сопровождал вливанием магии, развернулась в 3 метрах от меня. Сейчас закат бил ей в глаза, и мне удалось рассмотреть девушку во всех подробностях. Диана Атилу, на вид ей и брату, не более 20. Может, пара лет в ту или иную сторону, но, если он одет как какой-то косплеер из фэнтези, длинный черный кожаный плащ, простая одежда, несколько побрякушек на теле и холеное чуть вытянутое лицо с длинными черными волосами, то вот девушка. Франц Атилу. Диана Атилу явно относится к категории симпатичных, можно даже сказать милых особ. Милое выражение лица, не обезображенное шрамами, синяками, увечьями или другими следами тяжелых тренировок. Чуть загорелая, или же просто смуглая кожа, маленький без горбинки носик, горящие алым с зеленоватыми прожилками глаза, поджатые губки, немного веснушек. Доспех, который она носила, походил на пехотную версию и не имел сплошной защиты. Но в то же время он ладно сидел на ее фигуре, приталенный, да, в нем тоже встроенный бронелифчик. Короткий стоящий воротник кирасы, не способный защитить от удара копья или меча в горло. Похожий на каплю дождя шлем Марион, покрытый вязью узоров. Ноги защищены броней только в районе бедер, ниже, простые, но добротные кожаные сапоги с тяжелой подошвой. На плече девушки лежит длинная коса светлых, цвета высушенного сена, волос, пряди падают на глаза, но она даже не замечает их. Ее клинок взмывает в воздух, и девушка бросается в новую атаку. Клинок ее оружия чуть длиннее 1 метра, а его дол не такой изящный, скорее грубоватый, словно технологическая выемка, образовавшаяся при штамповке. Карделия, зевнув, отходит в сторону, с линцой развеивая в воздухе несколько огненных шаров, которые бросает ей в спину Франц. Как его там, Атилу? Ван Хельсинг на минималках атакует рыжую огнем, придавая ему самые замысловатые формы, но Спинсриф лишь щелкает пальчиками и ни один удар не достигает цели. Больше внимания уделить их проказам просто не могу, а потому скрещиваю клинки с Дианой. Девушка, понимая, что не сумела мне отрубить голову, бьет щитом. Я же в ответ выплескиваю магию. Она снова оказывается отброшена назад, но тут же вскакивает на ноги и повторно атакует. В этот раз она заставляет свой клинок полыхнуть огнем. Как и в прошлый раз она, не надеясь на силу своего меча, метит мне в голову, единственную незащищенную часть тела. Почему до сих пор не подобрал себе шлем? Да потому что драконий доспех не любит контакта с чем-то, что слабее него. Знаем, пробовали, мне едва на голову расплавленный металл не пролился. А ведрообразный шлем, подаренный фратером, просуществовал на моих плечах всего-то 2 минуты. Больше издеваться над собой я не дал. Но вывод сделал, пожиратель душ не уступает по силе и крепости драконьему доспеху, иначе бы его постигла та же участь. Выпад, и Диана уходит в сторону, столкнувшись с демоническим клинком, буквально срезавшим пламя с ее оружия. Удар, уход, снова удар. Ее доспехи не просто из мифрила, она подкрепляет их своей магией. И чем больше она это делает, тем яснее я понимаю, что ее зеленого в душе все же имеет отношение к магии теней. Нечто родственное, как троюродный брат двоюродного племянника. Но этого достаточно, чтобы щит не оказался пробит прямым ударом пожирателя душ. Что еще за колдунство такое? В магическом зрении я вижу, что крест на ее щите изнутри пропитывается красно-зеленой магией, отчего и не разрушается. Каждый мой удар словно приходится в бетонную стену, а у меня будто не оружие, разрезающее все на своем пути, а какой-то кривой лом, потому что рука уже начинает гудеть от столкновений с ее щитом. Нет, на нем остаются многочисленные отметки моих ударов, но они словно затягиваются. Регенерирующая броня. Да сколько чудес этот грибанный мир обрушит на мою голову-то, а Диана, несмотря на свои габариты и комплекцию, поражает меня своим мастерством. Мечом она орудует великолепно, на мгновение мне даже кажется, что я сражаюсь с фратером или Люцией. Вот только, будь на ее месте они, то не допустили бы такой глупости, как подсвечивать свое оружие огнем в наступающей темноте. Девушка машет мечом как заведенная, не допускает ошибок и проколов, прикрывается щитом и все норовит познакомить мое лицо с острием своего клинка, невзирая на то, что я не для нее свой цветочек растил. Нет, такие игрища не про меня. Пора заканчивать со всем этим. Девушка похоже, что может усиливать себя пассивно за счет магии, и это дает ей большую выносливость, чем у меня. Я, хоть и тренируюсь по заветам лучших мечников нашего отряда, даже магию для улучшенного роста мышц использую, но по сравнению с ее приемами этого недостаточно. Языком компьютерных игр передо мной типичный танк. И это, наверное, первый случай, когда я сталкиваюсь с пассивным проявлением магии. Девушка не ломается, а вот я чувствую, что магия из меня плещет во все стороны, расходуясь на борьбу с ней в поистине нечеловеческих масштабах. Уже моготоки начинают нагреваться, словно по ним не магия движется, а расплавленный металл. Да что это за колдунство такое? 2 раз подряд в схватке из меня пытаются выпить маги. Погодите-ка. Улучив момент, я ударом ноги провожу девушке лоу-кик, отчего она падает на землю. Но, вместо добивания, я формирую в руке копье Лилит и без размаха бросаю в нее. Нас разделяет 2 метра, но этого достаточно для того, чтобы она сумела защититься своей крестокаплей. Вспышка ярко-зеленого цвета бьет по глазам, но я к этому готов, примерно чего-то подобного и ожидал, а потому просто действую благодаря магическому зрению. Диана. Слышится крик ее братца, отвлекшегося от запусков своих фейерверков в рыжулю. Сияние рассеялось. Как и предполагалось, с девицей ничего не произошло. Вообще, даже щит не раскололся, не развалился на части. Просто вмятина. Угу. А я таким копьем вообще-то дракону кожу и душу пробил. Франц, осторожно. Крикнула девушка, видя, что Корделия, мгновенно утратив пассивность, среагировала и метнула в сторону парнишки нечто, похожее на белое лассо. Его конец захлестнулся вокруг шеи Ван Хельсинга на минималках, и тот закричал от боли. «Брат, я иду», — девушка воткнула в землю свой меч, оперлась на щит, поднимаясь. «Не торопись», — посоветовал я, из-за спину поднося пожиратель душ к ее шее и перерезая ремешок, удерживающий шлем. Миг, и голова девушки остается открытой для удара. Я слышу, как она шумно глотает слюну, поворачивает голову, смотря на меня, притаившегося за ее спиной. Теперь острие клинка утыкается ей прямо в незащищенную шею. Одно движение, и твоя чудесная магия вместе с душой отправится на переработку, предупредил я, смотря на нее магическим зрением. Не испытывай мое терпение, девочка, если тебе дорога собственная жизнь, ну и судьба твоего туповатого братца. Девушка отвечала мне тем же, но от нее исходила такая ненависть, такая жажда убийства, что прям залюбоваться можно. Что ж я тебе такого сделал, девочка? Ее клинок вспыхивает пламенем, но стоило только пожирателю душ оставить небольшой порез на ее щеке, как она тут же обмякла. Прошу пощады для моего брата, она повернулась так, чтобы сесть передо мной на колени и в меру возможного склонить голову. Со мной и моей душой делайте, что хотите, повелитель демонов, но его, прошу, отпустите. Пока мои ржавые шестеренки скрипели, проворачиваясь и соображая, какого хрена тут вообще происходит, Корделия начала ржать так, что явно демонам было бы неловко. Глава 18. Щелчок пальцами, и оба новых знакомых падают на землю по другую сторону костра от нас. Оба, смущенные и больше раздосадованные, чем злые. Ну еще бы, когда твое туловище от плеч до таза скрутила магическая веревка, готовая в любой момент вспыхнуть и испепелить тебя не хуже отменного крематория, удовольствия мало. Огненный хлыст и так умеет, уточнил я, посмотрев на довольную рыжулю, которая сняла с огня тушку кролика и сейчас пробовала его. Включи воображение, посоветовала Корделия, для авторитетности своих слов постучав себя указательным пальцем по виску. И магии твоей не будет пределов, мой юный ученик. Вот только звук от чего-то был глуховатый, словно под костями черепа затаилась пустота. Опять талит, зараза. Невкусно, с грустью констатировала магичка, не обращая внимания на то, что я принялся разглядывать оружие и щит Дианы Атилу. Эх, судьба у него незавидная. Трахался, травку ел, да и сгорел на работе. Я лучше хлебушка поем. Оба пленника посмотрели на нее с подозрением, будто услышали что-то из ряда вон выходящее и опасное для жизни. Ах да, это же Корделия. Нет, серьезно, где та пекарня, которая ей готовит в промышленных масштабах? Не обращайте внимания, посоветовал я парочке то ли возлюбленных, то ли кровных родственников. Она немного не в ладах с головой, но обычно спокойная и на людей не бросается. Только тогда, когда есть хлебушек, пробубнила магичка, устраиваясь рядом со мной и с аппетитом гиены вгрызаясь в очередную краюху. Оно и видно, шумно сглотнув, выдала Диана Атилу, посмотрев на меня и открыв рот, чтобы что-то сказать. «А вы сами кто такой?» – перебил женщину кавалер. «Из чадии темной армии, демонический прислужник, как сказала моя сестра». «А, точно ведь, сестра. Впрочем, все мы смотрели «Игру престолов» и знаем, что любовь с людьми творит недобрые дела. Инцест он, как известно, дело семейное. Не осуждаю, конечно. А нет, осуждаю, для таких отдельный котел в аду есть. Лично не видел, друг рассказывал. Впрочем, учитывая обстоятельства, не исключено, что Геката мне и не друг вовсе. Я-то, оба энергично закивали головами. Имя мне, Глеб, я из рода в край задолбавших всех в округе Исикаев. Простите, захлопала глазами плененная девица в эльфийском доспехе. Иси кто? Ай, не бери в голову, махнул я рукой, продолжая магическим зрением разглядывать ее снаряжение. Это правильно, одобрила Корделия. Бери в рот, так надежнее мужика привязать можно. Мне мама говорила, если берешь в рот, значит любишь. Ну, По крайней мере, мужики так думают. Но мы-то, девочки, она подмигнула Диане, знаем, что на самом деле так мы просто вытягиваем из мужиков жизненную силу. Не зря есть татуировка оберег от вампиров. Крови нет, сосите ху, Корделия. А я что, делюсь мудростью с молодежью? Невинными глазками захлопала рыжуля. Я даже удивляться не хочу этим словам. Забавно то, что оба наших гостя покраснели как вареные раки. Зарубочку на память сделать нужно. А еще тут явно прохладно становится. Не отвлекаясь, покрутил клинок в руках, после чего пропустил через него магию теней. Оружие на мгновение словно почернело, будто пыталось впитать в себя окружающую темноту ночи. А затем изумруд налился ярким светом, а по клинку пробежала цепочка глифов, сложившаяся в понятную для меня демоническую письменность. Это ни в какие ворота. Как так-то? Я всего несколько слов знал на этом языке, а тут могу руны прочитать. Не может же быть так просто. Для проверки своей теории я вынул из ножен пожиратель души и повторил процедуру. Глифы, смысл которых мне до сих пор не был ясен, теперь превосходно читался. Демонический язык – это набор глифов, каждый из которых несет несколько смыслов. Имеет значение лишь порядок их нанесения и прочтения. Таким нехитрым способом можно зашифровать огромное количество информации в одной единственной книге. Например, руны на клинке моего оружия складываются в предупреждение обещания. Вечные муки для души поверженного и сокрушит все, пленит любого. Надо признать, что руны на пожирателе душ простые, потому и значения имеют не так много. Да и то, я прочел надпись от гарды до острия и наоборот. А если есть еще какой-то шифр, то можно вечность провести в разгадке секретов. Раньше меня это даже не задевало, потому что я прекрасно знал, что не владею нужными знаниями для расшифровки. А там, прочел я название демонического клинка и воткнул его в землю в стороне от себя. Твою мать, девочка, я посмотрел на сидящую передо мной Диану, тебе мама не говорила о том, что баловаться демоническими клинками вредно для здоровья. Особенно, когда эту дрянь создал Ваал. Оба тела смотрели на меня выпученными глазами, словно я открыл им великую тайну. Тайну, посмотрев на хитро улыбающуюся Корделию, лишь вздохнул. «Работает, да?» – спросила она. «Да», – не стал скрывать я. «И мне очень интересно, каким же это образом я сумел определить оружие демона, который к моменту моего рождения был уже давным-давно мертв. Ты меня спрашиваешь?» – усмехнулась рыжая. «Это не у меня душа сквозит магией и закладками от Создателя. Очевидно, Творец вложил в ядро кое-что более интересное, чем могло казаться даже в самых смелых фантазиях. Да, очень интересное. Демонический, мать его, язык, который прижился в моей голове благодаря пробоине в оболочке души. Вспоминаю теорию о заложенных в ядре знаниях, и становится как-то не по себе. Сомневаюсь, что Создатель смеха ради запрограммировал людей изучать демонический язык. Больше похоже на то, что либо он сам на нем говорил и заложил его понимание, как базу, либо же демоны подсуетились и адаптировали для себя наречие Творца и застолбили авторское право. «Вы понимаете, что на нем написано?» – спросила девушка. «К несчастью, да», – признался я, посмотрев на атом, отбирающий силу, дарующий страдания. «А на твоем крестообразном узоре, честно, я даже не удивился тому, что и щит при впитывании магии теней вспыхнул демоническими глифами. Исток вероломства, пьющий силу, дарующий мощь. Собственно, так я и предполагал. Да и чего еще можно было ожидать от Ваала? А кто он такой?» — спросила девушка. «Ваал, демон вероломства и обмана», — пояснил я, покопавшись в памяти. «Великий герцог Ада. Собственно, по этой причине я и другие зародыши практиков изучали имена и личности других демонов, кроме своих патронов. Нужно понимать, кому кланяться, а кто из рогатых стоит ниже тебя в иерархии демонической армии. Я говорил тебе, что этот твой дар не от семерых», — шикнул на девушку ее братец. Можно было сразу понять после того случая, что ничего хорошего в этом нет. «Того случая», — уточнил я, — «не люблю загадки. Особенно, когда они связаны с теми, кто прямо или косвенно связан с демонической линией Ваала. То, что рогатый ублюдок создал из эльфийского металла демонический же меч и щит, уже доказывает, что он не просто так старался. Парень-то обычный маг, а вот девица. Могу поспорить, что в ее далекой родне кто-то согрешил с рогатым паскудником, и каким-то образом эти предметы достались им. Любопытно другое. Я никогда прежде не встречал упоминания об атоме и подобном щите, а про демоническое оружие прочитал немало. Выходит, либо демоны про него забыли по причине утраты или утери на поле боя, ага, три раза хаха, у них архивы подробнее, чем джедайская библиотека, либо же один коварный демон создал оружие и не поставил его на учет, как интересно. Демон коварства ведет себя коварно. Несколько лет назад я, начало была девушка, но парень ее грубо толкнул плечом, даже не думай, пригрозил он, это ведь практик, зло из легенд, его душа черна как сами глубины ада и, вообще-то там отнюдь не темно, сказал я, наоборот, довольно все ярко, освещается пламенем под котлами с грешниками и гиенной огненной, так что света там достаточно, чтобы не упускать подробности и наслаждаться видами мучающихся грешников Full HD. Серьезно, округлила глаза девушка, брехня, уверенно заявила Корделия. О, семеро, защитите наши бессмертные души, закатил глаза к небу Франц, забормотав какую-то молитву. Чистая правда, солгал я, не моргнув и глазом. Нас, практиков, когда обучают в Академии зла, отводят на экскурсии в ад, показывают, где будет наш участок работы, куда будут попадать души, совращенные нами на путь антидобра или плененные в бою. Потом мы там еще и производственную практику проходим, учимся правильно пытать души и истязать грешников. Кстати, если не знали, то биться мизинцем об угол тумбочки придумал лично я. И из крана холодной воды ливануть кипятком, тоже мое изобретение. Как и бабайка, который ворует вторые носки и прячет по утрам ключи от машины. Корделия, хрюкнув, свалилась на землю и принялась негромко хихикать, разрушая атмосферу злодейского признания. Я многого не поняла, но... «Вы шутите?» «Да», — уточнила девушка. «Ну что ты, с каменным идолом продолжал я жать на больное, сообразив, что девушка знает о себе нечто интересное, но ее братец не хочет об этом распространяться. Говорю истинную правду. Как же я могу лгать той, кто является одной из нас? А, поскольку я по природе своей любопытный человек, то мне очень хочется услышать историю этой парочки. Потому как мне дюже интересно понять, как в этом мире выжили потомки демонов, хотя всех, кого могли, истребили и анафеме предали. Эта девчушка явно не последнюю горбушку доедает, холеная, аристократичная, ни шрамика на лице, умение фехтовать, боевые кони у обоих, не говоря уже про категорию ее магичности. Да, я уже в курсе, что существуют уникумы, которые сами направляют путь своего развития в магии без каких-либо учителей, как в магической академии в столице. Зверолюды, например. Но вот эта парочка явно училась магии в известном заведении. И это удовольствие не из дешевых. Но даже за деньги туда не возьмут с улицы. Магия – это привилегия местной аристократии тех, кто ей верен. Значит, эти двое либо сами аристократы, либо имеют крышу в виде таковых разумных. Очень хочу знать, кто ж отважился приютить у себя под крышей человека с подобной душой. Магическое зрение открывается местным при достижении второй категории, которой я сейчас с большими допущениями соответствую. Парень так не умеет, а вот девушка, да, либо маги дома, которому они служат, либо в магической академии уж точно должны были увидеть ее неоднородную магию. Так вы, знаете, а у нее глаза могут еще больше округляться? Нет, не может такого быть, мы же просто отправились убить нескольких монстров, тряс головой Франц. Не может быть так, чтобы мы случайно встретили практика. А все уж точно не случайно, заверил я, посмотрев на все еще посмеивающуюся Корделию. Правда, магичка, сообразив, что ей сейчас начнут задавать вопросы, предпочла притвориться спящей. Но, как, вопросы здесь задаю я, рявкнув, привел из обоих в чувство. Ты поклялась служить мне, чтобы сохранить жизнь твоему брату. Так что делай то, что я приказываю. Да-да, господин, что произошло 2 года назад, не говори ему, прошипел сестре Франц, мы ведь не знаем. Дальше только мычание, так как его рот оказался закрыт кляпом из огненных веревок. Спасибо, кивнул я Корделии в благодарность. Что за мужики пошли? С притворной грустью в голосе вздохнула она. Все какие-то белки-истерички. Я даже не хочу знать, кто это такие. Одно название попахивает идиотизмом. Правда, зная Корделию, за самым глупым наименованием может стоять нечто реальное. А у меня нет желания столкнуться с хвостатыми, которые орут, что тот суслик, узнавший, что проиграл и это лето. Итак, 2 года назад я и мой брат были на королевском приеме в обители королей, покосившись на мычащего Франца, сказала Диана. «Мы, вы из знатной семьи?» — уточнил я. Ведь Абыкова и мелкую шушеру к королям не приглашают, наверное. Девушка захлопала глазами. Ох, держите меня, семеро. Она прямо излучает энергию лучной при. А нет, это не та вселенная. Но девица какая-то пришибленная, что ли. У нас тут дарк фэнтези с кувырками, наиками и предательством на каждом углу. А этот аленький цветочек будто только сегодня из института благородных пигалиц сбежала. Хаэма, может, и сбежала. Кстати говоря, я, Диана Атилл, сказала девушка. А это, она указала на своего спутника, который от конвульсивных замечаний сестре упал на землю и теперь пытался подняться в стиле «я червячок земляной, дурачок внеземной, мой брат, Франц Атилл». «Да, слышал, вы назывались», — припомнил я. «И», — девушка посмотрела на меня испытующим взглядом. «Мы последние представители дома Атилл. Премного вам соболезную. Значит, вы знаете о том, что случилось с нашим домом?» «Неа, но, ваши соболезнования», — девушка растерянно посмотрела по сторонам, словно искала у невидимых кротов поддержки. «Еще немного и она расплачется», — давя смешок подсказала Корделия. Девчонка совсем в панике, думая, что небеса обрушились ей прямиком на макушку и не понимает, что происходит. «Я не из этих мест», — пришлось пояснить цветочку. «Хотя нет, прозвище не раскрывает всю суть ее, скажем, ромашка, или лучше одуванчик». «Тогда понятно», — натянуто улыбнулась Геранька. «Наш дом со дней последней войны являлся стражами западной провинции и были безмерно преданы королям. Мой отец хотел выдать меня замуж за 30-го короля, но его сын, принц Вольдемар», — девчушка всхлипнула. «Хаэм, мы с ней вроде бы сверстники, но она ведет себя как дитя малое. Краской заливается, тупит глазки, а-ля скромная леди услышала шутку про дерьмо. Диснеевская принцесса, мать ее, о, точно. Покахонтас будет. Почему так? Потому что в пользу этого говорит самый бесспорный аргумент в принятии решений при ответе на вопрос, начинающийся с «почему?», да хрен его знает. Продолжай, у Корделии аж глазки заблестели. Исходя из того, что я знаю об этой поддельной идиотке, у нее просто нюх на различного рода сальные подробности. Тебе причинили боль? Предположил я, желая одним шагом перешагнуть сопливо-слезливые подробности. Нет, серьезно, кого не встречу на пути, у всех какая-то жизнь тяжелая, все поплакаться любят. Ну, почти все. Рыбак рыбака видит издалека. Конечно, справедливое утверждение, учитывая мое прошлое. Меня изнасиловали. Помолчав, девушка произнесла это окрепшим голосом. Принцы и его люди-оборванцы заманили меня в квартал нищих. Напоили, одурманили, затащили в какую-то грязную дыру. А после этого они все, и еще какие-то оборванцы меня и... Вот это у тебя задался памятный денек. С восхищением произнесла Корделия. «И что, как тебе, оборотни были, у них прям огромные?» «Ай, помолчи», — попросил я, пригрозив еще одним подзатыльником. «Достаточно генерировать безумие в моем окружении. Подобное притягивается к подобному», — равнодушно сказала рыжеволосая пакость с сиськами. «Посоветовать Олегусу для нее деревянный этот самый вырезать, да отдать попользовать, только, чтобы без шлифовки был, пусть займет себя на пару дней», выковыривая занозы. «Подробности не нужны, здесь нет любителей сальности и человеческой боли», сказал я, видя, что в глазах девицы в доспехах блестят слезы. «За себя говори», обиженно буркнула Корделия. «Не каждый день слышишь про то, как наследный принц с дружками пердолит будущую мачеху в каком-то свинарнике. Думаю, если б Корделия жила в моем мире, то она б сумела досмотреть Порнхаб до конца. Вот у Шукова, а у нее точно б каждая строчка запроса в истории браузера начиналась со слов «смотреть бесплатно», без СМС, без цензуры. «Братик, у тебя, смотрю, боевой только в определенной ситуации», с неодобрением посмотрел я на притихшего Франца, ответившего мне злым взглядом, полным желания убивать. «Что ж ты сестру-то не защитил, маг херов?» «Он пытался, настолько тихо, что я едва расслышал», произнесла девушка. «Только он не мог. Кто хочет, делает. Кто не хочет, ищет оправдания», поделился я мудростью из своей жизни. Принц заворочился, попытавшись легнуть ногой свою сестру, но та смотрела в костер, словно не видела ничего перед собой. «Он не смог меня защитить, потому что принц и вся эта мерзость», она всхлипнула. «Они не только меня, но и Франца. Пиздец. Простите мой арабский, но это уже просто пиздец. Злоебучие глиномесы», я уронил голову в ладони. «Да что это за мир такой, в котором все через жопу, во всех, блять, смыслах? Хуй бы с ним, принц-насильник, бывает и хуже, Но принц педераст, за что ж создатель так немилосерден к его подданным? Прошла молва, что он вот-вот будет коронован и станет 31-м королем Аура, бесцветным голосом добавила Диана. Жалко его подданных, признался я, этот же, как его там, Вольдемар, ну вот, этот новый король же своих подданных заебать сможет не только в переносном смысле. Ужасный мир, хуже всего в нем не то, что у них будущий король отморозок с половыми девиациями, но еще и леди из знатных домов первому встречному рассказывают то, что он не хотел бы слышать, воскрешать, призывать, да нахрена мне вообще такие подробности было рассказывать. Я же не просил про петушиные бои мне легенду вещать. Раздался хорошо знакомый треск, и рыжеволосая пакостница появилась за спиной скуксившегося от озвученного Франца. Наклонившись к его уху, она шепотом, но так, что все слышали, произнесла очередное: «Теперь я буду называть тебя дырявый», и щелкнула пальчиками, снова растворяясь в ночи. «Пиздец Х2, можно я их всех нахер сброшу со скалы и как-нибудь сам разберусь с проблемами, а, надеюсь, когда мы выступим против Макгуса, всех этих неадекватов поубивают к херам». «Давай так», — обратился я к девушке, поняв, что надо было спрашивать более конкретно. «Сомневаюсь, что когда брат просил тебя не говорить о чем-то двухлетней давности и связанным с магией, то он этот эпизод имел в виду. Подозреваю, что он намекал на то, что отголоски магии теней, бывшие в тебе, пробудились и этот случай и пробудил мою странную магию». Голос девушки был абсолютно безэмоционален, а сама она смотрела в костер. Когда они все закончили меня насиловать по третьему кругу, откуда-то из леса донеслось уханье совы, но почему-то голосом Кордели. «Не уху-ху себе», то принц решил, что меня нужно сжечь. Он сказал, что так точно его отец не женится на мне и не сотворит порченного ублюдка. Когда он стал жечь мои ноги огнем, то внутри меня что-то сломалось, будто цепи, которые держали мою силу, оборвались. И его пламя, все его пламя, то, что было на мне, то, что летело с его рук и томилось внутри тела, все оно впиталось в меня, а тут и у меня волосы дыбом встали. «Ты высосала его магию?» Рядом с Дианой возникла Корделия. «Полностью. Ты чувствовала, как отрываешь у него изнутри что-то прочное, и на этот раз на ее лице не было ни намека на веселье». «Да, девушка», подумав с озадаченным видом, согласно кивнула, как будто тащила что-то тяжелое. «Дерьмо», выругалась Корделия, посмотрев на меня и быстро отходя от девушки. «Ты понимаешь, что происходит?» «Ни на йоту», признался я. «Династия Демар, это могущественные маги огненной стихии», сказала Корделия. «Поговаривают, что во всем королевстве никогда не рождались маги огня сильнее их. Якобы это как-то связано с тем, что первого короля посадили на престол семеро перед тем, как взойти на небеса, и могущественная магия позволяла им править все эти тысячи лет. Существуют даже заповеди семерых, которые церковники трактуют, что никто не может править королевством, лишенный магии. Во время коронации будущий король подтверждает свое право на власть с помощью специального артефакта, вроде того, которым в башне оценивают потенциал новичков и выпускников. А если ближе к делу, попросил я, Франц, вон, тоже маг-огневик, слабый, конечно, но, она, рыжеволосая, указала на перепуганную Диану Атилу, судя по всему, обладает даром к вытягиванию магии. Похоже, что какая-то ее пра-пра-пра и так далее бабка дала Ваалу, и тот передал ей часть своей силы, да еще и оружие выковал для нее подходящее. Не знаю, как так произошло, но эти двое явно не просто так уродились с разными дарами. Ну или для девушки пережитое явилось более травмирующим событием, чем для ее братца, что как бы намекает: «Да чтоб мне бесконечную матрешку собирать в посмертии, я даже думать об этом не хочу». Логично, если учесть, что истории про Ваала гласят, что он никогда не бился честно, а иссушал противников на поле боя, пожал плечами я. «Пока не вижу причин, которые бы заставили тебя быть серьезной. Глаза разуй», едва не сорвалась на крик Корделия. «Если принц был иссушен, то значит и его моготоки были выжжены. А раз так, то он не может больше направлять магию. Никто и никогда не стал бы помогать ему претендовать на престол, зная, что в случае обмана церковники по древнему закону просто вырежут всех, кто стоит за пустым претендентом. Это святая обязанность церкви семерых – удерживать паству в пределах догм. Мне кажется, или ты где-то пропустила важное логическое звено», – спокойно сказал я, – «пока ты сказала лишь набор тезисов, но, да чему тебя вообще учили?» – окрысилась магичка, сжав кулачки. «Моготоки нельзя восстановить, если они разрушены. Никак, никаким колдовством, шаманизмом, травками, настойками или жертвами. Маготоки – это изобретение Творца. Ни одна магия не в состоянии исправить то, что он сделал. Разрушить, да, потому что они хрупки на самом деле. Да, тут правильнее было бы сказать, что маготоки по прочности можно сравнить с принципом керамических трубок. Огонь выдержит, от воды не протекут, но, если хорошенько бахнуть кувалдой, поминай как звали. Но принц восстановил свою магию, тихо сказала девушка. В замок, в котором мы жили после уничтожения королем нашего дома, пришла весть от дяди, лорда Хаксенвильварина, что мы в опасности, из-за того, что принц вернулся из своего вояжа, и королевскому совету показал, что владеет магией. То, что мертво, оживлено быть не может, отрезала Корделия, смотря мне в глаза. Понимаешь, насколько все плохо? Я закрыл глаза и тяжело выдохнул. Ничто не может воскресить мертвое создание Творца, кроме одного вида магии. Вашу ж мать, плохие новости когда-нибудь кончатся? Не могу понять, почему я не почувствовала. Корделия, словно раненая лисица, заметалась по округе. Для такого нужна огромная сила, ничуть не меньше первой категории. Высший лич. Нет, даже лич-призыватель. Или, ох, хлебные крошки мне в ботинки. Не надо было теорию борьбы с некромантами прогуливать из-за ватрушек. Что ж за дерьмо-то повалило, а? С ней такое часто? Спросила Диана, которая даже как-то отошла от положения страдающей жертвы жесткого гэнгбэнга. Впервые, сухо сказал я, видишь ли, Диана, тут оказалось, что ваш король не просто пидорасина. Франц что-то там замычал и задергался. Он некромант-пидораст, а эти очень не любят практиков, таких как я, хоть и являются их подобием. У нас нечто вроде непереносимости врожденной. Ты либо мертвечину любишь, либо практик. О, если ты меня слышишь, причитала гневным тоном Корделия, смотря куда-то в небеса, какой же ты дебил, чтоб у тебя веками не стоял и мочился ты через задницу, а в глаза тебе птицы срали метко и беспрерывно с наступлением рассвета и до самой полуночи. Да каким позвонком ты думал, идиота кусок, такую срань сотворяя? А, вы можете нас освободить и дать уйти? Робко поинтересовалась девушка. Просто, я что-то побаиваться вас начинаю. Привыкнешь, пообещал я. И нет, девочка, тебя я точно не отпущу. Пылесос для магии, да еще и потомок демонов. Нет, мы явно неспроста встретились, дорогая. Так что, отныне будем вместе скитаться. Чую, нам обоим придется повоевать за спасение своих задниц. Франц что-то обиженно заскулил. А еще, я услышал за спиной характерный треск. Вот только Корделия маячила перед глазами. Подозреваю, что вы не последние подсадные путники на моем пути. На лице девушки возник испуг. А там воины, господин Глеб. Прямо у вас за спиной. Ну и пиздец им, пообещал я, вынимая из ножен пожиратель души, разворачиваясь лицом к противнику. Эй, уебки, какую вы слезливую историю расскажете? А, глава 19. Невозможно описать словами то, что чувствовал Краксон, проходя по коридорам крепости. Но он мог поклясться своей жизнью, что еще никогда за время его службы он не ощущал такого могущества, такой силы в этих стенах, будто сам камень излучал ее. А, быть может, это он так стар, что не сразу заметил. Краскон посчитал бы именно так, но он был не один такой. Некоторые священники, маги в крепости, даже другие белые клинки, изменения, происходящие здесь, замечались разными людьми. Порой Краскон слышал подобные речи и на улицах города от подвыпивших аристократов и горожан. Маги из башни, Академии волшебства, хранили молчание на все вопросы о природе этого явления. И тем он успокаивал себя, говоря о том, что не может быть такого, чтобы эта сила представляла из себя нечто ужасное. Ведь кто, как не маги из башни, должны предчувствовать угрозу, которая могла бы родиться на территории столицы королевства, не так ли? Еще дед говаривал ему, что некогда крепость являлась сосредоточием мощи человеческой магии, символом величия людей, но со временем растеряла его, превратившись в обыкновенную ничем не примечательную крепость, каких сотни по всему королевству. Никто не знал причин утраты крепостью мощи, но сейчас лорд-защитник ощущал, что еще при его жизни все изменится, в лучшую или худшую из сторон, он сказать не мог. Однако, сейчас, когда он шагал по старым ступеням, уносящим его вниз, на этажи, куда не ступала нога человека уже долгие и долгие годы, Краскон уверял себя в том, что эти силы могут принести лишь благо, и никак иначе. Но чем глубже он спускался, тем сильнее сердце старого ветерана сковывал леденящий душу холод. Не самое приятное местечко для разговора по душам выбрал будущий 31-й король. То, что в коридорах крепости казалось теплым, словно само светило нагревало камни, отчего те становились не такими мрачными и опостылевшими, как все прошедшие годы. Он приблизился к той части крепости, где, по его памяти, никогда ничего не было интересного, имеется в виду. Так, несколько старых и давно не использующихся кладовок, пара пустующих зал. Когда он повернул за угол, думая, что окажется в одной из пустующих зал, его поджидал сюрприз. «Дерьмо семерых!» – тихо выругался он, понимая, что его рука оказалась на рукояти меча раньше, чем он сообразил, кто стоит перед ним. Точнее сказать, он понял, что те, кого он неожиданно повстречал, не представляют опасности только по наличию у них символа королевского дома на бляхах поясов, а в остальном, он видел их впервые, но уже ощущал исходящую от них смертельную опасность. Никогда прежде ему не было так страшно, а тут словно внутренности в узел завязало. Шесть рослых, под 2 метра ростом воина, с ног до головы закованных в неведомую доселе броню бледно-серого, перетекающего в черный, цвета, украшенную свирепыми мордами на наплечниках. Их нагрудники выглядели так, будто являлись ребрами освежеванного человека, а ноги едва ли не до голени прикрывали бронещитки, надетые непривычным образом поверх странных штанов, похожих на мясистые перья. Краскан пригляделся, что довольно непростая задача в большом подземном помещении, в котором мрак разгоняют лишь парочка обессилевших масляных светильников. Эти черные мясистые перья выглядывали словно из-под каждого элемента доспеха. Раздери, демоны преисподней. Да у них даже на шлемах украшения в виде опущенных крыльев, что совершенно нетипично ни для городской стражи, ни для белых клинков, ни, даже, для воинов в королевских землях. Это что-то новое и очень странное. Такое же странное, как и вооружение этих воинов. Им бы лучше иметь при себе мечи, более подходящие для сражения в таких условиях, но нет. Каждый из шестерых был вооружен коротким, чуть больше их собственного роста, копьем, увенчанным массивным зазубренным наконечником. Они даже не пошевелились. Закрытые шлемы, сквозь прорези которых не было видно лиц, только лишь непроглядную черноту, казалось, смотрели на Краскана. «Лорд-защитник», — представился командир белых клинков. «Я здесь по приглашению его величества». Принца он без зазрения совести именовал монаршим обращением, потому что было бы глупо принижать того, кто по факту правит страной, а все эти дрязги со стороны королевского совета, да и плевать на них. Шестеро, стоящие шеренгой перед дальней стеной, разделились на 2 отряда, разойдясь в сторону от центра стены, в котором он увидел зияющий черный проем, и мог поклясться, что секундой раньше его не было здесь. Тьма прохода будто уплотнилась, и через пару секунд оттуда появился принц Демар, на лице которого застыло выражение смертельной усталости. «А, Краскан», — узнал он лорда-защитника, — «мой друг, проходи, стража крепости тебя не тронет». По-видимому, среди безликих появился еще один отряд, или совершенно новое подразделение. Безликий, страж крепости, не без опаски белый клинок приблизился к проему. Видя его настороженность, принц неожиданно рассмеялся, после чего положил руку на плечо слегка затрусившего мужчины и, с неведомой силой, затащил его внутрь черноты. Краскан не успел даже испугаться или как-то отреагировать, а уже оказался в узковатом коридоре, стены которого горели сотнями, если не тысячами замысловатых магических рун. Бледно-зеленый огонь горел в магических письменах, наполняя коридор достаточным светом, чтобы белый клинок не оступился и не полетел кубарем по ступенькам. «Как успехи?» — спросил у него будущий король, спускающийся первым в неизвестность. Таковая была для Краскана, но не для самого воля Демара. Последний явно хорошо ориентировался в окружающей обстановке, несмотря на то, что лорд-защитник не узнавал места, в котором он пребывал. Каждый белый клинок, с началом своей службы в крепости, изучал ее от подвалов и до последних этажей на башнях. Краскан не являлся исключением из этого правила, но в то же время в этой части крепости он никогда не был. Да что там, он даже не слышал о том, что здесь может быть что-то, кроме помещений, на которые всем плевать. «Все необходимое для торжества уже приготовлено, мой господин», — сказал Краскан. «А турнир?» — поинтересовался будущий король. «Как вы и пожелали, мой господин, он начнется завтра», — заявила лорд-защитник. Это известие всколыхнуло обитель королей. Аристократы пьянчуги перестали нализываться как свиньи и спешно готовиться к тому, чтобы проявить себя в лучшем свете. «А безземельные рыцари?» – спросил Вольдемар. «Существовала в королевстве людей и такая категория обнищавших аристократов. Потеряв свое место в домах, либо разорившись, бывшие аристократы стремились проявить свою выучку и мастерство на турнирах, или же подавались в наемнические отряды. Заработать себе на кусок хлеба хотел каждый, потому как привыкшие к достатку, немногие могут насытиться черствым хлебом и водой из ближайших луж, как это делают бедняки. Большой турнир, устраиваемый будущим королем непосредственно перед королевской свадьбой, призван не только позволить знатным родам проявить себя в схватках, но и давал возможность нищим рыцаря заслужить немного славы. В прошлом, в турниры допускались все, кто так или иначе мог внести золотой в качестве вступительного взноса. Но так было лишь при последних пяти королях. Вольдемар установил иные правила для большого турнира. Настоящая знать не будет биться в одном строю с нищими рыцарями. Для последних будет проведен отдельный турнир, предшествующий настоящему сражению на ристалище. Они подогреют интерес публики, а также, как и в старь, позволит знатным домам посмотреть на тех, кто проявит себя. Многие дома таким образом выискивали для себя подходящих кандидатов на службу в свои копья или рыцарские отряды. Все же воспитывать и обучать рыцаря – занятия не быстрые, да и затратные. А здесь, если присмотреться, всегда можно отыскать пару-тройку, а то и десяток вполне способных будущих солдат. Тем более, что турнир – это не только сражение между конными рыцарями, но и ряд других дисциплин. Сражение в пешем строю, турнир лучников, магов и так далее. Если есть деньги, а они есть у знатных домов, то можно нанять целое обученное войско. Правда, за последние годы, с тех самых пор, как королевская власть старательно пресекала любые распри между родами и не стремилась к развязыванию войн, дома все меньше нуждались в стороннем притоке воинов. Порой и своих-то девать некуда. Кому нужна огромная армия, которая не воюет, а только жрет, требует к себе внимания, тренируется и тем самым все больше накладывает тяжесть на родовую казну. Учитывая положение дел с королевской сокровищницей, лорда-защитника крайне волновал вопрос о причинах, которые побудили принца приложить огромные усилия для того, чтобы донести весть о большом турнире до едва ли не каждого уголка Аура. Много безземельных прибыло из других провинций, поинтересовался принц. «Несколько тысяч, мой господин», — сказал Краскан. «В городской страже уже начинают паниковать, говоря о том, что у нас под стенами расположилось целое войско наемников. Едва ли не каждый пятый свободный наемник или боец приехал сюда, чтобы попытать счастье. Особенно после того, как зазывалы стали говорить, что корона наймет едва ли не всех, кто умеет сражаться и покажет это королю и его приближенным». Вот как, принц на мгновение остановился и посмотрел на лорда-защитника с улыбкой. «Значит, слухи привели к нам целую армию». «Да, господин, и я опасаюсь, что они будут крайне недовольны, даже взбешены, когда узнают, что это обман». «Обман?» — принц посмотрел на Краскана с удивлением. «Конечно же нет, мой друг, мы наймем их, но сперва испытаем в сражениях друг против друга». «Господин, но казна, а что с ней не так?» — деланно удивился принц. «Она ведь, мы отказали гномам в выплате долгов, мотивируя это тем, что у нас нет денег и отложили выплату долга, согласившись на еще большие проценты. Их представители вне всякого сомнения будут на турнире, да и про свадьбу явно в курсе. Они поймут, что мы обманываем. Последствия могут быть ужасными. И я говорю не только о поднятии процентов по долгу на недостижимые величины», — забеспокоился Краскан. «Да и пусть», — пожал плечами принц. «Я с нетерпением буду ждать прибытия их армии». «Господин, но это ведь война, а у нас и без того немало проблем. И как тебе мои стражи?» — перевел тему разговора принц. «Впечатляют?» «Безусловно, мой повелитель. Но кто они такие? Ни я, ни другие белые клинки, ни даже городская стража не знали о том, что в крепости есть еще кто-то, кто служит вам. Так и должно быть впредь», — распорядился принц. «Стражи — это те, кто заменит городское войско, когда придет время. Они сильнее, быстрее и результативнее обычных стражников. И, что не менее важно, они безукоризненно преданы лично мне, как и все мы». «О, не будь наивен, Краскан. Половина городской стражи кормится с рук преступных воротил из квартала нищих, потому его так медленно и разбирают, отчего место турнира пришлось переносить на восточную окраину города, ближе к побережью. Есть и те, кто верны советникам, либо получили места в страже благодаря им. Поэтому, стража будет заменена на стражу. Я выбрал для новых войск созвучные названия, чтобы горожане не пугались нового. Сильно не пугались, принц негромко рассмеялся. Я думал, что вы замените городскую стражу безликими, признался лорд-защитник. Иначе же, зачем они нужны? Зачем в королевской армии нужны сильнейшие бойцы, которым не страшно идти вперед сквозь магический огонь, фаланги копьеносцев, тучи стрел и таранный удар конных рыцарей? Спросил король. Там, где побегут заплывшие жиром армейские сержанты и капитаны, дрогнет ополчение или запаникуют мои вассалы, многие из которых даже от крови добытого зверя падают в обморок, безликие сделают то, что необходимо. И, надеюсь, со временем вся королевская армия превратится в них. Единственное, что может помешать моему плану, так это усталость или нехватка зверолюдов. Зверолюдов, господин, насторожился Краскан, когда принц достиг конца винтовой лестницы и шагнул в освещенный магическими светильниками просторный зал. Размерами с тронный, он все же разительно отличался. И даже не тем, что на его стенах, как и в коридоре, имелись горящие магическим пламенем глифы. Каменные плиты, на которых лежали тела. Зверолюды, Краскан, повторил принц, указывая на безвольные окровавленные туши, которые пара стражников подцепляла баграми из огромной кучи в углу и тащила в сторону каменного изваяния, на которое лорд-защитник даже побоялся посмотреть. Они – топливо для моей армии безликих. То, чем их наградили в древности, будет принадлежать моим солдатам. Настолько сильно от статуи исходило ощущение смерти, да еще и черная, явно магическая и безумно опасная дымка, которой статуя какого-то магического существа была окутана. Но больше всего страшила ее пасть, словно провал в бездну. Она, несмотря на свои небольшие размеры, при помощи черной дымки, струящейся из недр статуи, поглощала мертвые тела, поднесенные стражами. Вне зависимости от телосложения, огромные туши исчезали в пасти жуткой статуи, окутавшись черной дымкой. «Господин, я не понимаю. Все просто, мой друг», — сказал принц, подойдя к ближайшему каменному ложу и погладив нагрудник лежащего без движения белого клинка. «Альхейм, мир людей. Мы, те, кто должны править им безраздельно. Но в то же время, подлые эльфы лишили нас в далеком прошлого части себя». Краскан слушал, но едва ли слышал то, что говорит будущий 31-й король. Он блуждал глазами по каменным столешницам и видел на них своих подчиненных, белых клинков, лежащих без сознания. У большинства из них лица были искажены, подернуты мертвецкой бледностью, а сами люди мертвы. Нет, они спят. Краскан заметил, что грудь ближайшего воина вздымается, клинок был жив. Пару лет назад меня лишили магии, напомнил принц. О, как же я был безутешен, ведь я терял право на трон, не так ли? Древние законы, власть должна быть в руках сильнейшего из королевского дома. Папаша поставил на мне крест, отправил в путешествие от греха подальше, а сам принялся искать своих многочисленных бастардов. Хотел кого-то из них посадить на престол, представляешь? А, когда мои союзники раскрыли эту страшную правду, когда поняли, что только я могу вернуть величие людям, то стали действовать. Возвращение мне магии потребовало времени. Было больно, очень больно, но могущество, которое я получил, оно того стоит. И, пока мои союзники устраняли последствия распутства молодости моего глуповатого батюшки, я постигал древнее искусство. И сейчас, мы подходим к той черте, после которой Аурхейм не будет прежним. Мы начнем очищение наших земель от засилья зверолюдов и прочей нечисти. Я отбираю у них их силу, ловкость, способности, и передаю своим солдатам, тем, кто сокрушит мятежников и непреодолимым щитом станет на защите людей этого мира. Вы хотите истребить всех зверолюдов? Спросил Краскан. Не всех, поморщился принц. Что за глупые люди утверждают, будто зверолюды не нужны? Нужны, еще как. Эти низшие расы должны служить людям, потакать прихотям, умирать в сражениях за нас. Людям не подобает заниматься рутиной, пасти скот, обрабатывать землю, рубить леса и строить города. Это недостойно человека, недостойно тех, кого наш Творец создал по своему образу и подобию. Так что, я прорежу зверолюдов, чтобы взять нужную нам силу. Оставшиеся же станут тем, чем их и задумывали, рабами и слугами. Человечество возвысится, а эти грязные животные и дальше будут вырождаться. Никаких полукровок, никаких уродов от смешанных связей. Подобное скотство следует прекратить, и я сделаю это. Господам негоже плодить бастардов, которые будут с когтями, хвостами или крыльями. Это недостойно человечества. Но, я повторяюсь, Вольдемар улыбнулся. Это мой план, в общих чертах. Понимаю, шокированный Краскан согласно кивнул, но руки от меча не убрал, заметив приближение к принцу со спины нескольких фигур в черных одеяниях. «Господин, не волнуйся, мой друг», — попросил тот, жестом подозвав фигуры. «Ты ведь помнишь тех юных красоток, заложниц из знатных и не очень родов, которые гостили в крепости?» Лорд-защитник удовлетворительно кивнул. «Из них получаются прекрасные помощницы», — заверил его принц, снимая с головы одной из фигур капюшон. Краскан едва удержался от вскрика, увидев перед собой бледное женское лицо, покрытое магическими татуировками. Бледно-зеленый огонь в глазницах указывал на то, что эта девушка, внешность которой лорд-защитник смутно припоминал, уже далека от того вида, в котором он наблюдал ее последний раз. Возможно, что даже далека от человечности. «В честь своего бракосочетания, я, как великодушный монарх, верну заложников в их дома», — пояснил принц. «Не всех, конечно. Мне, как-никак, все же нужны прекрасные наложницы и помощницы. А вот остальные...» Он махнул рукой, указывая на десятки других фигур в таких же нарядах, но на чьих оголенных участках тела и лица не было видно колдовских знаков, «послужат мне иначе. Нам предстоит немало войн, мой друг, но, в конце концов, мы избавимся от наших угнетателей, воздадим старицей тем, кто исказил замысел Творца в отношении людей, и будем совершенствоваться. Никаких больше кварталов нищих, никаких больше насильников, разбойников, контрабандистов и прочей нечисти. Люди изменятся, станут лучше, изучат все секреты мироздания, как те, которые были у нас в прошлом, так и те, какими владеют наши враги. Будем следовать замыслу нашего величия». «А как же дроу?» — уточнил Краскан. «А что, дроу? Легенды говорят, что именно лесные эльфы предали людей по окончанию последней войны», — припомнил лорд-защитник. «И сейчас они намерены породниться с лордом Хаксенвильварином. А вы же хотите взять замуж принцессу дроу? И что тебя смущает? Лесные эльфы уже долгое время готовятся к тому, чтобы занять доминирующую позицию в мире. Благодаря своему долголетию, они надеются ассимилировать нас, заставить не только лишиться наших самых сильных черт души, как сделали это раньше, но и попросту истребить, используя в качестве суррогатов для увеличения своей численности». Хаксен Вильварин и его стремление захватить престол под предлогом мести Затиллов полностью удовлетворяет замыслам лесного королевства. Они отправят людей из восточной провинции воевать против нас, а те, кто ослабнут в боях, будут ими порабощены. Я и мои союзники не дали им это сделать, убив принцессу, на которой хотел жениться отец. Жаль, что лесные эльфы не столь глупы, как я думал, и не купились на провокацию, чтобы смести Восток. Надменные снобы, которые готовы пожертвовать своей кровью ради достижения своих целей. То есть лесные эльфы делали то же самое, что и принц. «Разве брак с дроу укладывается в ваши планы?» — уточнил Краскан, понимая, что ни черта не понимает. «Ты услышал лишь часть моих планов, дорогой друг», — улыбнулся принц. «А они всеобъемлющие и касаются каждого из врагов людей, которые существуют. Дроу — не исключение. Собственно, мои союзники уже занимаются сокращением их популяции. И, как было задумано, они прибежали к нам с протянутой рукой и задранными задницами, давая себя поймать, лишь бы спастись от истребления лицами, созданными мной в качестве завершающего испытания моего обучения в Химе. Понимаю», — солгал Краскан. Он ни черта не понимал, кроме того, что впереди быть большой бойне, и распространится эта бойня от одного берега до другого. Никого не обойдет стороной такая напасть. Все умрут. «Ты совсем не умеешь врать, мой друг», — добродушно улыбнулся принц. «Наверное, тебя интересует, зачем ты здесь?» «Да, мой господин. Как ты уже успел заметить, твои несовершенные белые клинки сейчас становятся лучшими версиями себя», — сказал принц. «Раз мы, люди, лучшие из работ Творца, то мы будем обладать лучшими из тех качеств, что он даровал другим народам. И белые клинки, как моя личная охрана, должны быть лучшими из лучших. Тебе так не кажется?» «Наверное, мой господин. А раз так, то каждый из них подвергается изменениям», — пояснил принц. «Когда метаморфозы завершатся, каждый из вас будет стоить целого отряда простых наемников. Ты же, мой друг, один окажешься способен остановить целую армию наших врагов. «Конечно, если ты согласен лечь на ритуальный стол и позволить мне дать тебе то, чего ты заслуживаешь. В противном случае, живым я отсюда не выйду», — понял недосказанное Краскан, оглядевшись по сторонам. Прежде он не видел этого, но, посмотрев сейчас внимательнее, заметил, что в этой зале стало на 20 стражей больше. Они словно рождались из черной дымки позади отвратительной статуи, поглощающей тела зверолюдов. «Чем же я стану, господин?» — тихо спросил Краскан. «Совершенным человеком, мой друг», — объяснил принц, — «лучшей версией себя, превосходным солдатом, великолепным командиром, безжалостным исполнителем моих приказов, тем, кто возглавит мою армию в походе против врагов. Я, но ведь есть же генералы».